Лапшин, Александр Иванович и Бобка. Дом отдыха был небольшой, белый, весь в зелени, под красной черепицей, и стоял на обрывистом высоком берегу над морем. И от того, что он был не в госпитале и не испытывал никаких страданий, ему было чуть-чуть слишком покойно, немного совестно себя и порою досадно. День и ночь бились в берег суханьем волны, и Лапшину казалось, когда он лежал в шезлонге, или гулял, или взвешивался на весах, или от скуки еще, повинуясь стадному чувству, покупал слишком много разного винограда, помидоров, дынь, что это вовсе не волны ухают в берег, а слышится далекая канонада, что там идет война, а Лапшин просто поправляется в неглубоком тылу в госпитале, как уже случалось с ним в далекие годы боев с Деникиным, Капелем, атаманом Ангелом и другими контриками. «Барином живу, вишь, — думал он, — жирным скоро стану на этой цветной капустке, да на всяких завтраках и полдниках». Он подружился с одним знаменитым летчиком, и они подолгу разговаривали, сидя друг против друга в плетеных креслах или вместе заплывали далеко в теплое море. Чем дальше уходил от них берег, тем спокойнее делалось им на сердце. Здесь они даже пели в два голоса и непременно хвалили побережье, свой дом отдыха и директора Викентия Иосифовича. Летчик был моложе Лапшина и побаивался людей, потому что его везде узнавали и устраивали вокруг него восторженный шум, которого он терпеть не мог. Особенно докучали ему пожилые, накрашенные курортные дамы и дети, которые, не стесняясь, бегали за ним толпами и просили его поделиться с ними разными эпизодами из его героической жизни. Летчик багрово краснел и отнекивался, а Лапшин ему сочувствовал, говоря: «Да, сложное положение». Оба они читали было и думы. Летчик кончал уже третий том, а Иван Михайлович был в середине второго, и оба подолгу обсуждали жизнь Александра Ивановича и его размышления. И оба сходились на том, что было и думы — это литература будущего. Почему это так, они не могли бы, наверное, объяснить толком, но и Лапшин, и летчик понимали, что в том будущем обществе, ради которого они так нелегко прожили свою молодость, не будет места пустым, трескучим и неумным книгам, как бы эти книги, по выражению летчика, ни были лихо закручены. Слишком серьезно оба они относились к великой радости чтения, чтобы читать только для препровождения времени. Иногда вечерами они ездили в город, оба выбритые, свежие, загорелые, не слишком разговорчивые и довольные друг другом. Там они ужинали на поплавке, пили слабенькое кислое вино, ели шашлыки, курили. — Иван Михайлович, а ты что, вдовый? — как-то потягивая венцо, спросил летчик. — Я, боже, сохрани, — даже испугался Лапшин. — Просто не женатый, ну, холостой, бывает же. — Бывает, конечно. — Да как чудно. Такой человек, как ты, непременно должен быть женатым, не подходит тебе холостая жизнь. Летчик часто удивлялся, что в такое напряженное время он отдыхает в отпуску, и утверждал, что это нецелесообразно. Лапшин же с ним не был согласен, утверждая, что любой толковый командир старается перед боем дать как следует отдохнуть своему личному составу, потому что, когда начнется, будет не до отдыха. «Так к данному нашему времяпрепровождению и надо относиться», — улыбаясь, говорил он. «Подправимся от разных там хвороб мирного периода. Готовы будем к настоящей войне». И газеты обсуждали они вдвоем, особенно разные высказывания Гитлера насчет того, как он хочет всеобщего мира, и какой он вообще добрый, и как жалеет всех тех, кого в скорости скушает. И оба посмеивались невесело, думая одни и те же думы. В доме отдыха царило главным образом легкомысленное настроение, а отдыхающим не слишком хотелось размышлять о будущем. Это еще больше сближало Лапшина и летчика, которые, если не совсем точно, то во всяком случае реально представляли себе то, с чем всем придется рано или поздно, непременно и тяжело насмерть столкнуться. Как-то поздним вечером, когда они играли у себя в доме отдыха на бильярде, к летчику приехала жена с сыном, и Лапшин остался один. Жена у летчика была красивая, милая женщина, и Лапшин, слушая, как она напевает в соседней комнате или, смеясь, разговаривает с мужем, испытывал мучительное чувство тоски по Кате. Он курил, шел купаться, до одури бродил по горам, тоска не исчезала. Теперь он твердо знал, от Балашова ему не освободиться. И до того дело дошло, что однажды, проснувшись под треск цикад среди темной и душной ночи, он почувствовал, что глаза его мокрые, и понял, что плакал во сне. Он встал, зажег свет, скрутил папироску и сидел на кровати, зажженной спичкой в руке, пока она не догорела и не обожгла пальцы. Было стыдно перед самим собой, но как он не корил себя, помочь ничему не смог. Все так же тускло было на душе, и так же горько он шептал: «Эх, Катя, Катя, чего ж нам делать-то?» Потом вышел на балкончик и долго слушал, как грохочут внизу волны, и как кричит в кустах незнакомая непонятная птица, наверное, вроде здешних непонятных растений, магнолий, лавров, пальм. Утром с Бобкой, сыном летчика, Лапшин пошел купаться. Накануне Бобке исполнилось 6 лет. Он был мал ростом для своего возраста, молчалив и очень ласков. Его стригли под машинку, но спереди у него была короткая челка, торчавшая милыми хохолками. Лапшин не умел обращаться с детьми, не знал, о чем с ними надо говорить. Но так как слышал, что с ними надо держаться наравне, а не сверху вниз, то с Бобкой разговаривал совершенно как с Бочковым или с Баландиным. Они шли вниз к морю по дорожке, вырубленной в скалах и посыпанной гравием. Иван Михайлович делился с Бобкой своими соображениями о будущей войне. Он очень много думал о миновавших не так давно событиях в Испании, с тяжелым и пристальным вниманием прислушивался и приглядывался ко всем затеям Гитлера и в этом смысле беседовал нынче с Бобкой. У Бобки были новые сандалии, приобретенные ко дню рождения, и подошвы все время скользили, так что Бобка часто, словно нарочно, как бы уносился ногами вперед, и тогда Лапшин, державший его за руку, ставил на дорожку, ставил и советовал: «Хватайся за воздух». Бобка смотрел на Лапшина и вовсе не замечал дороги. Он был некрасив лицом, весь в отца, такие же веснушки, такой же картофельный нос, такая же лобастая и упрямая головенка, но глаза у него были материнские, с мягким блеском и с постоянным внимательно удивленным выражением, и рот был тоже материнский, с лукаво-насмешливой складочкой. — Вот, брат Бориска, — сказал Лапшин, сжимая в своей ладони горячие Бобкины запястья. — Так вот они себя и ведут, не понимая, чем это им грозит. — Они очень глупые? — спросил Бобка, опять вылетая обеими ногами вперед. — Ну, с точки зрения нормального человека, конечно, глупые, — ответил Лапшин, ставя Бобку перпендикулярно к земле. — Но с точки зрения их панической боязни коммунизма... — Что значит панической? — Лапшин объяснил. — Теперь дальше, — сказал он. — Виды у них на нас какие? — Виды такие. Они хотят ударить по Балтийской зоне. Тебе известно, что такое зона? — Зона знаю, — сказал Бобка, — а Балтийская не знаю. Лапшин объяснил ему и стал рассказывать дальше. — Погодите-ка, — сказал Бобка, — у меня камень в сандаль попал. — Ну, вынь, — сказал Лапшин. Бобка сел на дорожку, снял сандалию, с тем выражением поглощенности своим делом и необыкновенной важности своего дела, которое бывает только у детей, вытряхнул из сандалии камень, обулся и встал. И пока Лапшин смотрел в затылок мальчика, ему казалось, что это его сын. Они дошли до моря, и здесь Лапшин, стыдя себя, своего неумения, а главное того, что ему хотелось так поступить, снял сам с Бобки сандалии, штаны и, пощекотав у него за ухом, сказал: «Ну, кидайся». «Зачем же вы меня так раздели?» — спросил Бобка. «Разве ж я сам не умею? Мама меня заругает, что вы меня раздевали». «А мы маме не скажем», — басом сообщил Лапшин. «Ладно, хлопче». И он слегка порозовел от того, что сказал «хлопче» и «мы», и от того, что сам почувствовал, как нехороша вся фраза. Они долго купались в зеленой и соленой воде, и Лапшин не плавал вовсе, а вместе с Бобкой барахтался у берега, кидал в Бобку мокрым песком, а потом внезапно испугался, что застудит парня, и стал поскорее собираться домой. Назад они шли молча. Бобка от купания разомлел и еле тащился, повиснув на руке Лапшина. А Лапшин думал о том, что пора ехать в Ленинград, и что здесь от безделья можно чего доброго и вовсе свихнуться. Через 3 дня летчик с семьей уезжал в Москву. Было утро солнечное, свежее и ветреное, и Лапшин встал раньше всех в доме отдыха. У него был казенный костюм, белые штаны, белая курточка, шлепанцы и дурацкая шляпа пирожком, тоже белая. Умывшись, он оделся в этот костюм, потом раздумал и надел форму. Никто еще не встал из отдыхающих, и только помощник повара Лейкаренко стоял и курил на крыльце. — Уезжаете? — спросил он негромко, и голос его далеко разнесся в утреннем воздухе. — Нет, — сказал Лапшин, — знакомые уезжают. — А, летчики, — поощрительно сказал Лейкаренко. — Симпатичные люди, ничего себе скромные. С его фамилией можно любые шифруа или там крутоны требовать. А он кушает себе наше 4-разовое питание и похваливает. И супруга у них хорошая женщина, и Борис парень небалованный. Лапшин совсем согласился. Лекаренко подумал, посмотрел на море и спросил: — А у вас своих ребятишек нет, что ли? — Нет, вот вы все с Борисом прохаживаетесь, — произнес Лекаренко. — Мы уж между собой на кухне обсуждали, что это Иван Михайлович такой симпатичный мужчина, а, видать, бессемейный. — Да, так вышло. — Начинай раздражаться, — сказал Лапшин. — Всякому свое, — заключил Лекаренко и вынес Лапшину на блюде костного мозга, соли и хлеба. — Покушайте пока что, дюж, можете заголодать до завтрака. Лапшин поел и пошел к морю один, размахивая отломленной веткой. Сапоги его блестели, и весь он представлялся себе уже городским и лишним здесь среди олеандров, пальм и кипарисов. Ремень на нем был тугой и постригся коротко, как в городе. Надо работать, — думал он, — надо уезжать и дело делать. Он вернулся к дому. Там еще никто не встал, было совсем рано, 6 час. Уши у него горели, и сердце билось так сильно, что он не поднялся на террасу, увитую плющом, а посидел внизу на каменных ступеньках. Вверху на 2-м этаже раскрылось окно. Он поглядел туда и увидел Женю, мать Бобки. Она тоже заметила его, сделала удивленные глаза и показала рукой, что сейчас спустится вниз. Лапшин обрадовался и пошел к ней навстречу на террасу. — Что это вы ни свет ни заря? — говорила она, пожимая его руку. — Это только мой муж в 3 часа на полеты на свои подскакивает, как заведенный. Она зевнула и поправила волосы, едва заколотые и разваливавшиеся от того, что, зевнув, она встряхнула головой. Лапшин молчал. — Вот мы и уезжаем, — сказала она, глядя на море. — Пора. Я скоро, — сказал Лапшин. Они сели на ступеньку и поговорили о Бобке, о дальних перелетах, о погоде в Москве. — Надо вещи складывать, — сказала Женя, — а мой мужик спит, и жалко его будить. — Давайте я вам помогу, — предложил Лапшин, — пусть спит. Они вышли в маленькие сенцы перед той комнатой, в которой жили и Бобка, Женя и летчик, и Женя вынесла из комнаты груду вещей, взятых из ящика, чемодан, портплет и корзинку. Пока она во второй раз ходила в комнату, Лапшин открыл чемодан, вытряхнул его и стал выбирать из кучи вещей, сваленных на пол, на газеты только мужские вещи — белье, носки, фуфайки, брюки. Причем белья и одежды Жени он старался не касаться. От сидения на корточках у него затекли ноги, и он сел просто на пол, на газету. Женя похвалила его работу и сказала, что так укладываются только мужчины, воевавшие войну, и что ее муж тоже так укладывает вещи. Она села с ним рядом и в другой чемодан стала складывать свои вещи. — А вот это не надо, — сказала она, — бритвенный прибор не надо. Он в дороге бреется и будет меня ругать, если мы эту штучку запрячем. Она вытащила назад прибор, и Лапшин с грустью подумал, что никто не знает, где и как бреется он, и какие у него привычки, и что за всю жизнь ему никто и никогда не укладывал вещей. И как всегда, когда ему бывало грустно или не по себе, он, затягивая ремнями чемодан, сказал веселым, гудящим басом: «Все в порядочке». — А вы не женаты? — спросила Женя, точно отгадывая его мысли. — Убежденный холостяк, — сказал он тем же басом, — ну вас всех. Потом проснулся летчик, и они вдвоем посидели с ним в плетеных креслах и помолчали. — Вот, брат Иван Михайлович, — сказал летчик на прощание, — мы с тобой тут ничего пожили. Хорошо, действительно, всесоюзная здравница. И он отвел от Лапшина глаза, так, как будто сказал нечто слишком задушевное, даже сентиментальное. Он был уже в форме, затянутый, невысокий, с широкими развернутыми плечами и открытым взглядом зорких глаз. Весь дом отдыха провожал отъезжающих, и все окружили закрытый автомобиль, в котором уже сидели Женя и Бобка, и чемодан, увязанный Лапшиным, был виден сквозь стекло. Пока летчик пожимал руки провожающим, Лапшин переглядывался с Бобкой издали, потом подошел к самой машине и сказал: «Ну, будь здоров, Борис». «До свидания», — сказал Бобка отсутствующим голосом. Он был уже занят автомобилем и отъездом, и в сущности он даже уже уехал. «Учись хорошенько в школе», — сказал Лапшин, — «расти большой». Наконец автомобиль тронулся. Не глядя ему вслед и не помахав рукой, Лапшин ушел к себе в комнату и до обеда писал письма Ханину, Баландину, Васе Окошкину, Криничному, Побужинскому, всем своим. Письма были настолько бодрые, что все, кто их получал, не могли не понимать, что Иван Михайлович тоскует. Больше он не надевал казенный белый костюм, а ходил в сапогах и гимнастерке и думал о Ленинграде, о работе, о том, что давно не толковал с Василием по душам, а надо бы. С аппетитом представлял себе дождик и туман, согласно календарю, а не как здесь в октябре жарище. Представлял, как приедет, как с вокзала вызовет машину. Узнает новости сходу от Кадникова, доложится Баландину и начнет работать, как работал всю жизнь. Да-да, — думал он, — довольно, хватит. И раздраженными глазами смотрел на покойно плещущее зеленое море, на желтый песок и на белые, увитые плющом стены дома отдыха, ослепительно сверкающие на ярком южном солнце. Ему хотелось уехать немедленно, не кончив срока. Не уезжал он только потому, что был дисциплинирован и считал, что раз государство послало его отдыхать и набираться сил, то он должен делать это вне зависимости от своего желания и, по возможности, добросовестно.